Глава 17. Кейси и Джессика смотрели, как Эмма бежит обратно к Майку. Эмма пересказала им события этого утра. Как они с Майком видели выпрыгивающего из воды пятнистого ската, а когда катились по одной из волн, мимо пронеслись дельфины. «Она полна жизни», — вздохнула Джессика. «Ага», — с улыбкой отозвалась Кейси. «Она всегда такая?» «Почти всегда». Майк замечательно справляется со своей задачей, позволяет ей играть именно на ее площадке. «Майк, он кто, ее папа?» «Да, вон он стоит», — Кейси указала на Майка. «Они часто сюда захаживают?» Кейси рассмеялась. «Очень часто. Он владелец этого заведения». «О!» Джессика с минуту наблюдала за отцом и дочерью, потом снова повернулась к Кейси. «Прошу прощения», — сказала она, тряхнув головой. «Я слышала ваш ответ, но отвлеклась. Что вы сказали, когда я спросила, всегда ли Эмма такая энергичная девочка?» Кейси улыбнулась. «Я говорила, что Майк замечательно справляется со своей задачей. Позволяет ей играть на ее игровой площадке, как ей хочется». Кейси бросила быстрый взгляд на меню, которое по-прежнему лежало на столе. Джессика проследила за ее взглядом. Меню лежало оборотной стороной кверху, той, на которой были три вопроса, уже виденные ею прежде. «Почему вы здесь? Играете ли вы на своей площадке? Есть ли у вас мул?» «Ладно», — наконец сдалась она. «Вы раздразнили мое любопытство. Что там такое с этой площадкой?» «Вы ведь в детстве играли?» — ответила вопросом на вопрос Кейси. «Ну, это было 100 лет назад. Мне придется немного подумать. Я имею в виду...» Кейси наклонилась и вгляделась в лицо Джессики. Ее движение заставило молодую женщину умолкнуть. «Помните, — проговорила Кейси, — мы говорили о людях, которым легче помогать другим, чем принимать помощь. Вот один из аспектов, в которых это проявляется. Они неохотно говорят о себе». Кейси помолчала, дав собеседнице осмыслить сказанное. «Я спрашиваю, потому что искренне хочу знать». «Поняла». Джессика покачала головой. «Не так уж много я играла». Она запнулась. «У меня было довольно трудное детство». Кейси ждала, но Джессика не спешила пускаться в дальнейшее объяснение. «Вы помните какое-нибудь занятие, которое вам по-настоящему нравилось?» Джессика устремила взор на океан. Казалось, она мысленно просеивает старые воспоминания. «В детстве... мне нравилось кататься на качелях», — наконец выговорила она и снова повернулась к Кейси. «В конце нашей улицы был парк. Когда дома становилось совсем не в моготу, я убегала в парк и каталась на качелях, иногда часами. Там меня всегда и находили». «Почему именно там?» «Не знаю. Наверное, это было мое убежище. Там была пара качелей, подвязанных к гигантскому дереву. В этом парке почти никто не гулял, так что качели были в моем распоряжении. Дерево было огромным и прятало меня под своей сенью. Я старалась раскачаться как можно выше и раскачивалась до тех пор, пока внутри не возникала пустота. Вам знаком этот момент, когда оказываешься в высшей точке маятникового движения?» Джессика помолчала. «Я жалела, что нельзя остановить этот момент и просто воспарить. Я представляла, что я маленькая тучка, что я сейчас рождаюсь. И если только научусь свободно парить хотя бы пару секунд, то смогу улететь в небо. И тогда оставлю все это позади. Навсегда». В уголке глаза Джессики начала наливаться слезинка. Она быстро смахнула ее. Но это оказалось невозможно. Как бы я ни старалась, как бы высоко ни раскачивалась, я всегда снова летела вниз. Мне всегда приходилось возвращаться вниз. «Но больше не приходится», — полуутвердительно промолвила Кейси. «Нет, больше не приходится. Я уехала, когда мне было 17, и ни разу не возвращалась». «И с тех самых пор вы стараетесь изо всех сил». Джессика невидяще вгляделась в волны. «С тех самых пор».